Игорь Стравинский. Годы жизни 1882-1971. Игорь Федорович Стравинский родился 5 июня 1882 года в Ораниенбауме в семье выходца из Минской губернии, знаменитого оперного певца, первого баса Мариинского театра Федора Игнатьевича Стравинского и его жены Анны Кирилловны, урожденной Холодковской. С раннего детства Игорь был буквально погружен в культуру, постоянно слушал музыку, общался с гостями отца, 5-6 раз в неделю бывал за кулисами Мариинки, много читал, пробовал рисовать. Дата, когда мальчик начал учиться музыке, известна точно. Это 25 сентября 91 года. День, когда ему дали первый урок игры на фортепиано. Но особенного таланта в детстве Игорь не проявлял. Окончив частную гимназию Гуревича, в 18 лет он поступил на юридический факультет Петербургского университета. На этом настаивали родители, желавшие видеть сына серьезным человеком. Учебу он закончил в апреле 906-го, но диплом не получил, отказавшись от защиты дипломной работы. К этому времени юношу уже властно захватила музыка. Он продолжал заниматься самостоятельно. Частные уроки ему давали сначала Калафати, а затем Римский-Корсаков, который после смерти отца Стравинского стал для юноши не только наставником, но и старшим другом. Свою первую симфонию Игорь посвятил дорогому учителю. В 902-м Стравинский впервые попробовал перо, и уже первые произведения молодого композитора были высоко оценены любителями музыки. На премьере оркестровой фантазии «Фейерверк» присутствовал знаменитый ценитель искусства Сергей Дягилев, который тут же взял Стравинского на заметку и вскоре предложил ему спасти очередной русский сезон. Дело было в том, что композитор Лядов из-за плохого самочувствия не смог завершить работу над заказанным ему балетом «Жар-птица», и премьера оказалась под угрозой. Стравинский согласился помочь Дягилеву, и в результате появились 3 классических сочинения Игоря Федоровича. Балеты «Жар-птица» — 10-й год, «Петрушка» — 11-й и «Весна священная» — 13-й годы. Все они создавались на едином подъеме творческого вдохновения. Все уходили корнями в русский фольклор, но ни одно произведение не было вариацией на тему другого. На родине художника эти новаторские произведения были оценены далеко не всеми. Например, в «Петрушке» критику шокировал площадной характер балета. Что касается «Весны священной», то ее премьера, состоявшаяся 29 мая 2013 года, стала одним из самых громких театральных скандалов начала века. Непонятная музыка русского композитора теперь вызвала резкое неприятие и искушенной парижской публики. Сам Стравинский вспоминал этот день так. Слабые протесты по адресу музыки можно было уловить с самого начала спектакля. Затем, когда поднялся занавес, и на сцене оказалась группа прыгающих лолит с вывернутыми внутрь коленями и длинными косами, пляска щеголих, разразилась буря. Позади меня раздавались крики «Заткни глотку!». Суматоха продолжалась, и спустя несколько минут я в ярости покинул зал. Я сидел справа от оркестра и помню, как хлопнул дверью. Никогда более я не был так обозлен. Музыка казалась мне такой привычной и близкой. Я любил ее и не мог понять, почему люди, еще не слышавшие ее, наперед протестуют. Разъяренный, я появился за кулисами, где увидел Дягилева, то тушившего, то зажигавшего свет в зале. Последнее средство — утихомирить публику. Зато европейские интеллектуалы остались в полном восторге от балета Стравинского. Жан Кокто, присутствовавший на премьере «Весны священной», замечал это совершенно в духе публики. Ковылять от шедевра к шедевру, всегда отставая на один, признавая вчерашний день, хулить сегодняшний и, как говорится, всегда идти не в ногу со временем. Огромное влияние Стравинский оказал на таких классиков XX века, как Белла Барток, Эдгар Варес, Пауль Хиндемит, Артюр Онегер. Да и широкая публика через год после премьеры «Весны священной» овацией встретила концертное исполнение партитуры балета. Так называемый русский период Стравинского продолжался до начала 20-х. В это время композитор успешно сочетал элементы русского фольклора с современными музыкальными средствами, создавая наряду с балетами песенные циклы «Воспоминания о моем детстве», «Кошачьи колыбельные», «Подблюдные». Вместе с тем он активно интересовался джазом, что отразилось на партитуре «Истории солдата», 18-й год. Это опера, однако весьма условная. В ней есть элементы балета, пантомимы, вкраплены модные танцы, в их числе танго. Начало Великой войны 14-18 годов застало композитора в Швейцарии, где была вынуждена подолгу лечиться его жена. Нейтральная страна была окружена кольцом враждебных России государств, поэтому Стравинский остался в ней на все время боевых действий. Эта вынужденная 4-летняя эмиграция оказалась очень плодотворной. Композитор завершил сочинявшийся с 909 года балет «Соловей», работал над историей солдата и начал танцевальную кантату «Свадебка», основную роль в которой исполняли 4 фортепиано и ударные инструменты. Премьера «Свадебки» состоялась в Париже 13 июня 23 года и стала такой же сенсацией, как 10 лет назад «Весна священная». В это время Стравинский открыл для себя французского композитора Эрика Сати, оказавшего большое влияние на европейскую музыку 20-го столетия, и, в свою очередь, сам влиял на группу молодых авангардных композиторов «Шестерка». Ее участники почтительно называли Стравинского «Великий Игорь». Взаимное влияние привело к тому, что Стравинский окончательно начал восприниматься в европейской музыкальной среде своим и принял решение не возвращаться на родину, рухнувшую в хаос революции. В 20-м году он переселился во Францию. В первый, самый сложный для Стравинского период, его с семьей приютила на своей вилле Коко Шанель. В творчестве композитора начинается новый период, неоклассический. Интерес Стравинского к классическим формам музыки был вызван потребностью композитора разобраться в происходящем, оглянуться, находясь в центре социальных вихрей 20 века, на прошлое музыки. 15 мая 20 года в Париже состоялась премьера первого неоклассического балета Стравинского «Пульчинелла», в которой вошли заново аранжированные композитором фрагменты сочинений итальянских классиков 18-го столетия — Перголези, Галло, Келлери и Паризотти. Первый намеренный рейд в прошлое, по словам самого Стравинского, оказался успешным. Его неоклассицизм был очень разнообразен. Здесь и опера «Буф Мавра» 22-й год, балеты «Аполлон Мусагет» 27-28 годы, и «Поцелуй феи» 28-й, и мощная опера «Оратория «Царь Эдип» 27-й год, созданная вместе с Жаном Кокто. В конце 20-х Стравинский обратился ко многим новым для него жанрам. Он создал духовный хор «Отче наш» 26-й год, симфонию псалмов для хора и оркестра без скрипок на тексты из Ветхого Завета 29-й год. Это были первые обращения композитора к религиозным темам, которые впоследствии выйдут в его творчестве на первый план. В 34-м Стравинский принял французское гражданство, что позволяло ему свободно гастролировать по всему миру. Особенно горячо его творчество принимали в США. Премьера оперы «Игра в карты» с огромным успехом прошла в Метрополитен-опера. Игоря Федоровича пригласили прочесть курс лекций в Гарвардском университете. За океаном завязались многочисленные связи, и деловые, и дружеские. Поэтому, когда началась Вторая мировая война, Стравинский почел за благо стать эмигрантом вторично и перебраться в Штаты. Этому способствовал и чрезвычайно тяжелый для Игоря Федоровича 39-й год. Тогда, в течение нескольких месяцев, он потерял мать, жену и старшую дочь. Франция теперь ассоциировалась с этими потерями, а в Америке было проще начать все с чистого листа. Сначала Стравинский поселился в Сан-Франциско, затем в Голливуде, где приобрел собственную виллу. В 45-м он стал гражданином США. В Америке творческая плодовитость композитора не уменьшилась. Он пишет симфонию в трех частях, 45-й год, балет «Орфей», 48-й, оперу «Похождение повесы», 51-й, которая подвела итоги неоклассического периода. Много записывался в студии. Своеобразным рубежом для Стравинского стала смерть в июле 51-го его давнего друга-врага, американского композитора Арнольда Шонберга, изобретателя додекафонии. При жизни Шонберга композиторы не раз обменивались колкостями в адрес друг друга. Стравинский даже составил список из 20 принципиальных различий между ним и Шонбергом. Но смерть оппонента заставила Стравинского взглянуть на его творческие методы заново. Этому способствовала дружба с молодым американским дирижером Робертом Крафтом. В итоге уже в 52-м Стравинский создал первое полностью выдержанное в додекафонных традициях произведение — «Септет». Впрочем, было бы неверным считать Стравинского подпавшим под влияние покойного Шонберга. Тот отвергал тональность полностью. Стравинский же не отказывался от нее в своих модернистских произведениях, а иногда использовал наравне с додекафонией. Для этого периода характерны относительно небольшие камерные произведения. Последнее крупное творение — балет «Огон», написанный в 57-м. Среди них много посвящений ушедшим: Дилану Томасу, Джону Кеннеди, Олдусу Хаксли. В мир Стравинского властно вторгаются темы смерти, смирения, осмысления себя в мире и своих отношений с Богом. Это навеянный посещением Венеции «Санктум Сакрум», написанная на иврите баллада Авраама Исаак, плач пророка Иеремии, а также проповедь, притчи и молитва. В 50-х-60-х годах творчество композитора продолжало пользоваться стабильным успехом во всем мире, и много времени Стравинский проводил в гастрольных поездках. В 1962-м по приглашению Министерства культуры он впервые после многолетнего перерыва побывал на родине, дирижировал концертами в Москве и Ленинграде. «Я такой же русский, как и вы, и никогда не был эмигрантом», — уверял он в интервью. Впрочем, нет сомнений в том, что судьба Стравинского, если бы он решил вернуться в Россию в 20-х, сложилась бы совершенно иначе, чем на Западе. В 66-м Стравинский завершил последнюю крупную работу — «Реквием Сантиклес» для солистов хора и камерного оркестра. Сам Игорь Федорович, уже тяжело больной в то время, воспринимал «Реквием» как свое завещание и одновременно высшую точку в творчестве. И тем не менее судьба отпустила ему еще несколько лет. Последнее законченное произведение Стравинского появилось в 68-м году. Это была обработка для камерного оркестра двух духовных песен Вольфа. Скончался Игорь Федорович 6 апреля 1971 года в Нью-Йорке в возрасте 88 лет. Его похоронили в Венеции, городе, где он дирижировал премьерами «Похождений повесы» и «Санктум Сакрум». Могила композитора находится на кладбище Сан-Микеле, недалеко от могилы Сергея Дягилева. В 96-м там же похоронили Иосифа Бродского. В Советском Союзе Стравинский — эмигрант, последователь сумбура вместо музыки, никогда не был в официальном почете. И тем не менее его заслуги, хотя и с оговорками, признавались. В 69-м при жизни композитора в Москве даже вышла посвященная ему книга Ярустовского. В истории мировой музыки Игорь Стравинский остался человеком, никогда не угождавшим публике смелым экспериментатором, носившим в себе при этом опыт всех предшествующих поколений композиторов. А на упреки в западности мастер отвечал: «Я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это в ее скрытой природе».